Основные вехи этого победного пути общеизвестны. После трагического отказа Галилея от признания Коперникова учения и его строптивого, хотя и тихо высказанного заявления о Земле, а она все же вертится, после трагических зарниц от костров Джордано Бруно и Мигеля Сервета последовал триумф учения Уильяма Гарвея о системе кровообращения, так понятного нам сегодня и неимоверно поразительного для его современников. Великие законы небесной механики, сформулированные Ньютоном, позволили далее в XVIII и XIX веках Михаилу Ломоносову, Антуану Лавуазье, Йогану Майеру обосновать законы сохранения материи и энергии. Доказательство неуничтожимости материи и энергии одновременно служило доказательством того, что они не были созданы, что они лишь меняются, переходя из одной формы существования в другую. Это было решающим поражением религиозного догмата о сотворении мира из ничего. По мере развития химических наук было установлено, что вечное разнообразие веществ образовано из небольшого количества основных элементов, как все богатство и многообразие чарующего мира музыки зиждется на семи основных тонах. Увенчало открытие химиков гениальная периодическая таблица химических элементов, составленная Менделеевым. Было установлено также, что организмы растений и животных состоят из клеток, как дома слагаются из кирпичей. А Чарльз Дарвин убедительно доказал, что все живое на Земле развелось путем эволюции из одноклеточных существ. На основании этих и множества других фундаментальных открытий Клод Бернар, Сеченов, Павлов, Кравков и многие другие деятели науки открыли основные закономерности, управляющие деятельностью человеческого организма, причины и механизмы развития заболеваний, действия различных лекарственных средств. Уместно напомнить, что первое в мире учреждение для исследования действия медикаментов, Институт экспериментальной фармакологии, был основан в Юрьевском, Тартусском университете. Первое действующее вещество изопия выделил деревенский аптекарь Сертюрнер, то был алкалоид морфин. Стало известно, что душевное равновесие и сознание расстраивают у людей не духи, а конкретные вещества определенной химической структуры. Ведь и дух вина, этиловый спирт, нередко коверкающий человеческие судьбы, представляет собой сравнительно несложное химическое соединение C2H5OH, изготавливаемое даже в домашних условиях. Естествоиспытатели доказали, что все растения и живые организмы состоят из различных соединений углерода. Следовательно, и морфин, и прочие действующие вещества растений — суть определенные соединения углерода, которые способны воздействовать на соединения, образующие организм животного или человека, вызывая фармакологическую лечебную реакцию. Поэтому чрезвычайное значение имели работы ученых Казанского университета Зинина и Бутлерова. Они не только установили принципы пространственного построения сложных соединений углерода, но и создали методы их направленного синтеза. В Казани впервые в мире был синтезирован анилин. Это было эпохальное открытие. Из анилина можно изготовить различные краски и иные соединения, которые дотоле добывались исключительно из растительного сырья.